Глава 4. Мама согласна. Люда, если бы я сам этого не видел, то не поверил бы. Но послушай, и я, и Миша, и ребята. Нет, Олег, перебила его жена. Я понимаю, кладбище, там мертвецы, зомби всякие. Хоббиты, тихонько поправил Миша. Не перебивай, но я не понимаю, что мой ребенок делал один на кладбище. Я был не один, снова вставил Миша. Хорошо, вы с друзьями решили отправиться в поход по могилам, но почему вы ничего не сказали нам? Почему родители не в курсе, что делают их дети? Я тебе разрешала туда ходить? Нет. Может быть, тебе папа разрешил? Взоров отчаянно замотал головой. «Нет, и папа не разрешал», — подтвердил Миша. «Тогда почему? А если бы вас съели эти ваши зомби-карлики? Где тогда мне тебя искать? Ты об этом подумал?» «Люда», — попытался встрять Олег, — «кто мог знать? Вот именно, они даже не знали, во что ввязались. И ведь ты, взрослый балбес, туда же!» Она была готова заплакать. «Мам, но ведь если бы я спросила разрешения, ты бы меня не отпустила. А нам очень было нужно проверить, правда ли, что написал Дмитрий Степанович?» «Проверить им нужно было», – тяжело вздохнула мама. Но контраргумент на нее, кажется, подействовал. «Мы могли бы вместе, всей семьей, пойти на кладбище и посмотреть, что там происходит, правда ведь?» Обратилась она к Олегу. «Звучит немного абсурдно», – заметил Олег Иванович. «Бродить всей семьей по кладбищу, измеряя его вдоль и поперек и разыскивая свежие захоронения. Но в будущем…» – он сделал паузу и посмотрел на Мишу. «В будущем мы должны прежде всего предупредить друг друга, а потом уж пускаться в рискованные авантюры». «Согласен», – ответил Миша и посмотрел на маму. «Согласна», – тихо ответила мама, хотя была уверена, что уж она-то ни в какие рискованные авантюры пускаться не собирается. Глава